Вскоре во дворец народов Арг прибыл резидент КГБ в Афганистане генерал Иванов. Тараки с сияющей улыбкой встретил советского товарища, обнял его и предложил присесть. Подали чай. Иванов обратился к Тараки. В Москве проявляют озабоченность, что многие члены НДПА сегодня попали в опалу. Генерал пытался подобрать более мягкие выражения. Он прекрасно знал, какой террор развязал Тараки против вчерашних союзников, знал, каким пыткам они подвергаются, знал и то, что многих расстреливают без суда и следствия, но в открытую всего этого он не мог высказать.